Вступление второе. Где кто-то идет, там кто-то глядит и думает о нем. И этот взгляд, как дупло открыт, и в том дупле свеча горит, и стоит подводный дом. А кто решил, что он один, тот не знает ничего. Он сам себе не господин, и довольно про него. Но странно, что поступок уходит в глубину, и там живет, как Ланцелот, и слышит, что время над ним ведет невысокую волну. Не знаю, кто меня смущал и чья во мне вина, но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, стеклянный подарок, упавший из рук, а смерть длина, как все вокруг, а смерть длина, длина. Одна вода у нее впереди, и тысячу раз мне жаль, что она должна и должна идти, как будто сама не даль, и радость ей по пояс, по щиколотку печаль. Когда я засыпаю, свой голос слышу я, одна свеча в твоей руке, любимая моя, одна свеча в ее руке, повернутая вниз, как будто подняли глаза и молча разошлись.